Параграф 6. Электрический ток, источники тока. Когда говорят об использовании электрической энергии в быту, на производстве или в транспорте, то имеют в виду работу электрического тока. Электрический ток подводится к потребителю от электростанций по проводам. Поэтому, когда в домах неожиданно гаснут электрические лампы или прекращается движение электропоездов, троллейбусов, говорят, что в проводах исчез ток. Что же это такое электрический ток и что необходимо для его возникновения и существования в течение нужного нам времени? Слово «ток» означает движение или течение чего-то. Например, в реках и водопроводных трубах течет вода, в трубопроводах – нефть или газ, и в этих случаях говорят о токе или потоке воды, нефти или газа. Что может перемещаться, течь в проводах, соединяющих потребителя электрической энергии с электростанцией? Мы уже знаем, что в телах имеются электроны, движением которых объясняются различные явления электризации тел. Электроны обладают отрицательным электрическим зарядом. Электрическим зарядом могут обладать и более крупные частицы вещества – ионы. Следовательно, в проводниках могут перемещаться различные заряженные частицы. Электрический ток – это упорядоченное движение свободных заряженных частиц. Теперь рассмотрим условия существования тока в электрической цепи. Наличие в любом участке цепи свободных заряженных частиц, то есть все элементы цепи, должны состоять из проводников. Заряженные частицы могут перемещаться упорядоченно лишь под действием электрического поля. Следовательно, для существования электрического тока необходимо наличие на любом участке цепи электрического поля. Цепь должна быть замкнутой. Электрическое поле в проводниках создается и может длительное время поддерживаться источником электрического тока. Источники тока бывают различные, но во всяком из них совершается работа по разделению положительно и отрицательно заряженных частиц. Заряженные частицы накапливаются на полюсах источников тока. Так называют места, к которым с помощью клемм или зажимов присоединяют проводники. Один полюс источника тока заряжается положительно, другой – отрицательно. Между полюсами источника образуется электрическое поле. Если соединить полюсы проводником, то электрическое поле возникает и в проводнике. Под действием этого поля свободные заряженные частицы в проводнике будут двигаться, то есть возникнет электрический ток. В источниках тока в процессе работы по разделению заряженных частиц происходит превращение механической, химической, внутренней или какой-либо другой энергии в электрическую. Примеры источников тока. Электрическая машина. В ней в электрическую энергию превращается механическая энергия. Термоэлемент. Состоит из спая двух проволок из различных металлов. При нагревании места спая в проводниках соединенных с термоэлементом, возникает электрический ток. В термоэлементе внутренняя энергия нагревателя превращается в электрическую энергию. Фотоэлементы превращают в электрическую световую энергию. Гальванический элемент. В нем в электрическую энергию превращается химическая энергия. Простейший гальванический элемент вольта состоит из цинковой и медной пластин, опущенных в водный раствор серной кислоты. При взаимодействии цинка с кислотой внутри элемента происходит разделение частиц, имеющих электрический заряд. При этом цинковая пластинка становится отрицательно заряженной, а медная – положительно заряженной. Между заряженными пластинами, которые называют электродами, возникает электрическое поле. Если соединить медную и цинковую пластины проводником, то по всей длине проводника начнут перемещаться электроны, то есть в сети возникнет электрический ток. Широкое практическое применение имеет сухой гальванический элемент. Этот элемент состоит из цинкового сосуда, в который вставлен угольный стержень. Стержень помещен в полотняный мешочек, наполненный смесью окиси марганца с углем. Вместо жидкости в элементе используют сухой клейстер, приготовленный из муки на растворе нашатыря. Цинковый сосуд с содержимым помещен в картонную коробку и залит слоем смолы, в котором сделано небольшое отверстие для выхода газов, образующихся при работе элемента. Из нескольких таких элементов собирают батареи. В такой батарее угольный стержень первого элемента соединяют с цинковым стаканчиком второго элемента, а угольный стержень второго со стаканчиком третьего. Простейший аккумулятор состоит из двух свинцовых пластин, помещенных в раствор серной кислоты. Чтобы аккумулятор стал источником тока, его нужно зарядить. Для зарядки через аккумулятор пропускают ток от какого-либо источника. Когда аккумулятор заряжен, его можно использовать как самостоятельный источник тока. В аккумуляторе во время зарядки электрический ток совершает работу, в результате которой увеличивается химическая энергия аккумулятора. При разрядке аккумулятора химическая энергия превращается в другие виды энергии. Кроме свинцовых или кислотных, широко применяются железоникелевые или щелочные аккумуляторы.